Востоков мгновенно включил свою мини-рацию. «Саша, внимание, белый кемпер «Форд» на холме сразу за «Парадиза», на крыше «Снайпер». От летящей впереди стайки вертолетов мгновенно отделился один реактивный дрозд и резко пошел вниз. В машине курьеры успели заметить, как тень вертолета легла на белый кемпер, как дернулось плечо снайпера. Выстрел. В следующее мгновение караван гонки стал заворачивать за огромные скалы по висящей над морем каменистой узкой тропе к новому свету. Пилот забрал Маристея, все бросились к левому борту и радостно вздохнули. Впереди по-прежнему мчался ярко-красный Питер Турбо. «Господь направил ваш взгляд, мадам», – прошептал Фофанов и поцеловал Тане руку. Лучников, естественно, ни выстрела, ни самого снайпера, целившегося в него с холма, не заметил. Не мог он видеть и трех молодцов, выпрыгнувших из вертолета Чернока прямо на крышу кемпера и обратавших снайпера. Он вообще предпочитал почему-то как бы не замечать мер предосторожности, которые друзья принимали для его защиты, хотя и понимал, что группа немедленных действий, подчиняющаяся прямо Черноку, а следовательно СОСу, всегда наготове. Рваное пулевое отверстие в левом заднем крыле Питера он увидит позднее. Сейчас он летел к роскошной, застроенной в псевдо-генуэзском стиле ликующей Сугдеи, к победоносному финишу. Вечером в Каховке Лучников с друзьями и Таней, сбежав от гостей в Башенку, смотрели по программе ТВ «Мига» первый допрос снайпера. Это был 30-летний подстриженный под ежик, тощий субъект, как ни странно, очень напоминающий Ли Харви Освальда. Он говорил чисто по-русски, без всяких наслоений яки, и, следовательно, происходил из вревакуантов. Никто, впрочем, не мог его опознать. Делались предположения, что он из северо-западной части острова, оттуда, где в районе Караджи и Нового Чуваша существовала довольно замкнутая колония потомков гвардейских казаков, самый надежный резерв волчесотенцев. Развалившись в кресле и закинув ногу на ногу, преступник улыбался со сдержанной наглостью, со спрятанным перепугом, но и не без некоторого удовольствия, все-таки такое внимание. «Ваше имя, сударь?» – вежливо спрашивали его стоящие вокруг осваговцы. «Иван Шмидт», — улыбался преступник и махал рукой. «Зовите меня Ваней, парни». Он категорически отрицал, какое бы то ни было свое участие в покушении на нового чемпиона, а от улик, столь уж явных, просто отмахивался. Винтовка со снайперским прицелом лежала на столе, и несколько раз камера показывала ее крупным планом. «Да что вы, господа!» – улыбался Иван Шмидт. «Я и не думал стрелять, я просто смотрел на гонку, просто в прицел смотрел одним глазом, чтобы лучше видеть. По сути дела, эта штука для меня и не оружие вовсе, а что-то вроде подзорной трубы, милости дари. Вот именно, подзорная труба, иначе и не скажешь, когда у меня нет под рукой бинокля. Я смотрю вот в эту подзорную трубу, господа». «Значит, это подзорная труба, господин Шмидт?» – спрашивал осваговец, показывая на вещественное доказательство. «Вот именно, вы совершенно правы», – улыбался господин Шмидт. «Для чего же к подзорной трубе, господин Шмидт, приделана винтовка?» – спрашивал осваговец. «Ну, знаете», – мямлил преступник, потупляя глаза, а потом, глянув из-под лобья, зачастил, мелькая обворожительной в кривь и в кость улыбкой. «Ну, знаете, иногда, когда у меня нет под рукой оружия, я, конечно, использую эту подзорную трубу как винтовку. Но, господа, в данном случае я же не мог стрелять в нашего русского чемпиона, даже если это и товарищ Лучников, ведь я же патриот, господа, да и вообще, господа, чего это вы меня так, понимаете ли, грубо схватили, мучаете бестактными вопросами? Позвольте вам напомнить о Конституции, вы же не ГПУ, а?» ТВ-миг оборвал тут прямой репортаж, и на экране снова замелькали кадры антикорали. Теперь будут непрерывно повторять эту программу, пока во всех барах по всему острову публика не изучит досконально мельчайшие эпизоды гонки от ее головы до хвоста. «Завтра мерзавцы выпустят под залог, и начнется бесконечная следственная и судебная волокита. А он тем временем смоется куда-нибудь в Грецию или в Латинскую Америку, сказал Фофанов. Неужели даже срок не получит, возмутилась Таня. Востоков, это правда? Да, можно считать, что господин Шмидт выкрутился. Востоков как-то многомысленно улыбнулся Тане. Таковы гримасы буржуазной демократии, мадам. На экране стали появляться лица победителей. Настоящим победителем гонки является граф Владимир Новосильцев, мрачно сказал с экрана изможденный Лучников. Целая серия случайностей. Вот причина того, что я второй, процедил сквозь зубы Билли Хант. На будущий год я буду первым, ярчайшая улыбка Майтафой. Глубоко потрясен гибелью друга и родственника, почти не оборачиваясь к камере, сказал конт Портаго. «Как, они родственники?» – удивилась мадам Мешкова. «Ну, конечно же, они свояки, или как это там по-русски называется», – сказала мадам Деникина. Дочь Володи в прошлом году вышла замуж за племянника Портага, барона Ленца. «Вот это для меня новость», – сказала мадам Фофанова. «И что же, Катя довольна этим браком?» Программа снова была прервана командой ТВ «Мига». В сгущающихся сумерках под лучами фар провели какого-то типа в наручниках. Потом показали внутренность полицейского фургона еще с двумя арестованными. Вокруг фургона мельтешила толпа репортеров и любопытных. Комментатор Мига, ловко поворачиваясь лицом к камере, чистил в микрофон по-английски. Вдоль трассы гонки в окрестностях Парадиза полиция арестовала еще трех подозрительных, вооруженных снайперскими винтовками. Похоже на то, что кто-то из участников гонки был красной дичью для этих бравых егерей. Все сидели в креслах. Один лишь победитель, Андрей, лежал в углу комнаты на ковре и смотрел не в телевизор, а в окно, где за холмами Библейской долины остывал закат. Потом все ушли, и Андрей впервые остался наедине с Таней в своей башенке. Впервые с ней в отцовском доме. Несколько минут они молчали, чувствуя, как между ними встает зона пустоты и мрака. «Таня», — позвал наконец Андрей, — «ты можешь мне сейчас дать?» Голос его слегка дрожал. «Происходит нечто особенное», — подумала Таня, но вникать глубже в это особенное она не стала. В сумеречной, с плывущими по стене последними отсветами заката комнате, ей почудилось, что от него исходит сейчас такой мощный зов, которого она не знала раньше. Она не сразу обернулась к нему, но тело ее откликнулось немедленно, и она вся раскрылась, развязала бретельки на плечах. Платье сродни тунике упало на пол, сняла трусики и лифчик, приблизилась к лежащему на ковре мужчине, который, кажется, весь дрожал, глаза которого светились, который исторгал жалкие кудахтающие звуки. «Что он кудахчет?» — подумала она, опускаясь рядом с ним на локти и колени. «Может быть, так он плачет?» Она подрагивала от столь знакомой ей по прежней жизни смеси мерзости и вожделения. Он вошел в нее. И так у нее было впервые с Андреем. Он будто бы сходу забил ей всю, от промежности до груди. Ей показалось, что в этот момент он стал необычным, огромным, каждый раз ошеломляющим, словно суп. «Ну, значит, спасла меня. Спасла, спасла, спасла», — спрашивал он, зажав в ладонях ей бедра. Она молчала, стараясь не застонать, кусала губы. «Гад», — думала она, — «жалкая сопливая тряпка, фальшивый супермен», — думала она и чуть раскачивалась в ритме его движений. «Значит, выполнила задание?» — спрашивал он, хныкая, покрытый слезами и потом, и разрывая ее пристрастнейший мощью изнутри. Выполнила задание своих хозяев, уберегла ценный для России кадр. Что же ты молчишь, блядь, тебе же спрашивают. Ну, отвечай, Таня, Танечка, отвечай. Я не могу говорить, прохрипела она, чувствуя, что еще миг и начнется извержение. Все это, однако, затягивалось. Он нарочно все это затягивал. Мокрая рука его, трогающая ее соски, была слаба, но внутри шевелился раскаленный шланг, и она не выдержала, застонала. «Не можем говорить, — бормотал он, захлебываясь в слезах, — храним профессиональную тайну, товарищ сотрудник. Однако спасать жизни ты можешь? Можешь? Что же ты меня-то спасаешь, а Володечку не спасла, падла, дети кант, шлюха наемная?» Тут он стал толчками извергать в нее все, что у него было, всю накопившуюся в нем ничтожность, слабость и страх, и она отвечала на могучий этот фонтан своими взрывами омерзительной жалости и защиты. Несколько минут они лежали рядом на ковре, не говоря друг другу ни слова. «Прости», — пробормотал он наконец. «Уже после финиша один доброход подбросил мне тебе полную информацию. Прости, Таня». Он протянул руку и коснулся ее груди. Она в ужасе отдернулась и прошипела: «Мразь!»